Глава 9. Воронка, выкинув их, вновь стала засасывать. На ее берегу толпились люди, одетые так же, как и те, от которых спасались бегством подруги, только без копий. Все неотрывно смотрели на мутные воды потока и громко переговаривались. Что это было? Почему воронка изменяет свой ход? Наверное, близится конец света. Не иначе. То коварная эпидемия добра косила нас, а теперь еще воронка чудит. Надо сообщить Грэгхэму. Люди с копьями подошли к толпе на берегу и стали разгонять демонстрацию. «Не группироваться!» — раздались их приказы. «Разойтись всем! Отойти от воронки! Я кому сказал отойти?» Эти слова сопровождались отталкиванием от мутного озера группы любопытных. Люди стали медленно расходиться, недовольно бурча. Они разбрелись по многочисленным шалашам, стоящим на берегу озера. Между шалашами можно было заметить костры и бегающих детей. И вообще окрестности воронки выглядели обжитыми. «Что-то я не поняла», — зашептала Элизабет. «Что это за поселение? Неужели Ибварк так перенаселен, что люди вынуждены селиться в столь неприятном месте?» «Не знаю», — призналась Тамретта. «Но кто их поймет, этих ведьм и злых колдунов? Может, им доставляет удовольствие такой пейзаж?» «Трудно представить, чтоб этот грязный песчаный берег без растительности мог кому-то нравиться. Даже странно, как эти бедные ивы оказались здесь». Однако девушки не успели выяснить природу столь странной любви к неприветливым местам, как почувствовали непонятное колебание почвы под ногами. Земля, как большой зверь, отряхивалась, будто пыталась сбросить с себя мешающих ей обитателей. Вокруг началась паника. Люди забегали, крича и плача. «Это опять началось! Все мы погибнем! Это великий конец!» Крики поселенцев заглушил рев человека с копьем. «Это все из-за вас, грешники! Земля не желает носить вас на себе!» Этот человек преградил дорогу копьем, пробегавшей мимо женщине, и подтолкнул ее к бурлящей и клокочущей воронке. «Прыгай!» «О нет, господин, сжальтесь надо мной! У меня двое малолетних детей! Не позволяйте им погибнуть без матери!» «Не вынуждай меня заставить тебя прихватить с собой своих сосунков!» «Нет, проявите свою доброту!» — плакала женщина. Уж лучше бы она не произносила последних слов. Человек изменился в лице и, проткнув женщину копьем, толкнул ее в поток, избавившись заодно и от копья. Крик смертельно раненой женщины заглушил рев голодного водоворота. Еще несколько человек оказались в воронке, брошенные людьми с копьями. Элизабет дико вскрикнула, увидев все это. Тут же рука Тамреты прикрыла ей рот. «Ты что, рехнулась? Хочешь, чтоб с нами обошлись так же?» В ответ Элизабет смогла лишь промычать, так как ладонь подруги не позволила ей сказать, что именно она думает на этот счет. «В горлом добавилось работы», — мрачно заметила Тамретта, отпуская Элизабет. «Как ты можешь так говорить?» — громко зашипела на нее Лис. «Эти негодяи, не задумываясь, убивают людей. Но в чем эти бедняги так провинились, что с ними обходятся подобным образом?» Землетрясение прекратилось столь же внезапно, сколь и началось. Земля успокоилась, и беспорядки тоже пошли на убыль, хотя еще раздавались испуганные крики и жалобный плач детей. Недалеко от убежища подруг остановились двое поселенцев. «Добро перешло в атаку», — задумчиво произнес один из них. «Этого и следовало ожидать. Дальше не могло так продолжаться». Что именно не могло так продолжаться, девушки так и не узнали, так как стражник зло перебил их, заорав: «Как вы смеете рассуждать о добре? Это бунт, предательство!» На его крики сбежались и другие охранники. Шум поднялся невообразимый. Бедные поселенцы, посмевшие говорить о добре, были немедленно обвинены в государственной измене. Стражники стали подталкивать их копьями к воронке. Один из них, не желая дожидаться того, что его пинками загонят в водоворот, прыгнул в воду. Жижа сомкнулась над его головой, сочно булькая. Второй попытался спастись бегством, но ему ничего не удалось. Плотное кольцо служителей местных властей сомкнулось, тесня его к водовороту. Несчастному ничего не оставалось, как последовать примеру друга. Сбросив несчастных в водоворот, охранники разбрелись по своим постам. «Что здесь происходит?» — — не понимала Элизабет. «Надо подойти к охранникам поближе и подслушать, о чем они говорят», — предложила Тамретта. «В чем же могли провиниться эти несчастные люди, что с ними обходятся подобным образом?» Девушки, крадучись, выбрались из-под ветвей ивы и осторожно прокрались к охранникам. Подойдя к ним ближе, девушки заметили, что, оказывается, все озеро с близлежащей территорией оцеплено светящимся магическим кругом. Он стоял еле заметной, но непробиваемой преградой, никого не пропуская, а стражники стояли через каждые 10 ярдов для полной надежности. Через такое кольцо охраны бедным поселенцам было не прорваться. Подруги увидели группу стражников и направились к ним. «Так и быть, этот процесс необратим», — донесся до подруг обрывок фразы. «Эпидемия добра разрастается. Я уже не уверен, что мы не заражены добром. Не может такого быть. Заговоренные хвосты черных буйволов не дадут нам заразиться. Да и работа чернокнижников уже начинает подавлять эпидемию. Я боюсь заболеть добром. Сегодня я чуть было не сжалился над больной женщиной, которая умоляла меня не бросать ее в воронку. Но ты выполнил свой долг, что говорит о том, что ты здоров. Радует то, что новые партии зараженных добром уже 2 дня не поступают. Это значит, что эпидемия остановлена, добро подавлено. Да и сосланные к воронке уже реже вспоминают о добре. Значит, заклинания чернокнижников идут им на пользу. Но землетрясения продолжаются, так что говорить о поражении добра еще рано. Великий повелитель бросил все силы на борьбу с добром. Я знаю, что он победит, иного и быть не может». В это время к ним подошел старец ученого вида с очками на носу. Все собравшиеся замерли в почтительном поклоне. «Я только что провел беседу с несчастными и понял, что они раскаиваются в своем неповиновении злу. Я также считаю, что жестокие подавления беспорядков уже не должны иметь места в нашем обществе. Люди стали понимать, что добро не может быть лучше зла, и в ближайшее время они полностью излечатся». «Это радует, господин чернокнижник», — хором согласились стражники. «Надо послать гонца с этой вестью к великому повелителю», — сказал чернокнижник. «Когда гонец будет готов, скажете мне, и я разомкну магический круг». С этими словами он ушел, а сборище стражников разошлось по постам. «Надо уходить отсюда», — зашептала Элизабет. «И поскорее», — согласилась с ней Тамретта. Подруги прошмыгнули мимо стражников и пошли подальше от воронки. Однако им не удалось совершить свой побег. Их остановил магический круг. Они приблизились к светящейся линии, окружающей всю воронку, и не смогли преодолеть ее. Это препятствие не поддавалось на заклинания девушек. Они растерялись. «Может, позвать Лори?» — предложила Элизабет. «Только ее нам сейчас и не хватает», — прошептала Тамретта. «Если она вылезет из сумки, то станет видимой, а это нам сейчас очень навредит. У тебя есть план?» — шепотом поинтересовалась Элизабет у подруги. «Расслабься. И это твой план?» — недовольно сдвинула брови Лис. «Не совсем. Я думаю». «Тогда думай быстрее, а то я боюсь, что этот чернокнижник может обнаружить нас. Кстати, насчет чернокнижника. Он сейчас должен будет разомкнуть магический круг, чтобы пропустить гонца. Надо попробовать прорваться вместе с гонцом». «Но это же просто безумие!» — ужаснулась Лис. «Безумием будет остаться здесь». Элизабет замолчала, понимая, что подруга права. «Нам надо пойти к чернокнижнику», — предложила Тамретта. «Встать рядом, и, когда он разомкнет круг, проскользнуть в образовавшийся проем. А, по-моему, нам чернокнижник вообще не нужен. Он может снять чары с круга, находясь от него на расстоянии. Надо искать гонца». «Точно!» С этими словами девушки побрели вдоль круга, высматривая, кто из стражников собирается в путь. Наконец они увидели, как один из стражников возится у шалаша охранников. Подруги подошли к нему и поняли, что не ошиблись. Это действительно был гонец, собирающийся в дальнюю дорогу. Он вытащил из шалаша огромную деревянную ступу и старую грязную метлу. Пока он заходил в шалаш, девушки рассмотрели странные вещи, которые он извлек. Наконец гонец собрался и подошел к магическому кругу со своими пожитками. Он остановился в ожидании. Другой стражник поспешил в отдельно стоящий большой шалаш. Девушки поняли, что в том шалаше был чернокнижник, поскольку не успел стражник скрыться в нем, как магический круг в одном месте задрожал. Послышался треск, как от электрического разряда, и оградительное кольцо разомкнулось, образовав проем шириной всего пару ярдов. Гонец тут же ринулся в него, а за ним следом шмыгнули девушки. Хорошо, что они проявили проворство, так как тут же магический круг сомкнулся, и в то место, где был разъем, ударила молния. Девушки в испуге отскочили от круга, так как молния чуть было не убила их. Гонец, оказавшись за пределами окруженного поселка, помахал рукой сотоварищам. Они пожелали ему счастливого пути, и гонец лихо запрыгнул в гигантскую ступу, которая доходила ему до пояса, и, оттолкнувшись метлой от земли, взмыл в небо. Его полет сопровождался тихим свистом. Девушки проводили его глазами. Он летел быстро и вскоре скрылся за горизонтом. Подруги пошли в том направлении, куда полетел гонец, справедливо полагая, что путь его лежит в Ремет. Значит, им по пути. «Эх, нам бы такую ступу!» — мечтательно произнесла Тамрета. «Да, совсем бы не помешало», — согласилась с ней Лис. «Хорошо еще, что у нас есть сапоги-скороходы», — вспомнила девушка Ворл. «Надо надеть их, да отправляться в путь. Мы и так много времени потеряли в поселении изгнанников». «Не сладкая у них доля», — заметила Тамрета. «Действительно, бедняжки. Они наконец-то решили пойти дорогой добра, а с ними так безжалостно обошлись. У Грекхама жестокие методы». «Да, он знает, как подавлять бунт. Жуткий человек», —